Камера открыла зал. Черноволосая поборница всеобщей гимнастики стояла уже поодаль, в глубине. Она взметнула головой, отбрасывая волосы. Раздались первые аккорды адажио из Эгле. Помощники Гирина смотрели на предполагаемую любовь своего патрона, и с каждой минутой в них крепла уверенность, что это она. Не только отточенное искусство владеть всеми мышцами тела, не только благородная сдержанность движений, в Серафиме Металиной было нечто другое — поэзия, музыкальное совершенство тела, способность так соразмерять и сочетать свои движения, что каждый мгновенный изгиб тела приобретал выразительность мимики лица, одушевленность речи. «Ну, не ошибся наш Иван Родионович», — восхищенно заявил Сергей, когда с выступлением Металиной закончилась спортивная передача. Он выбрал из всех ту самую, не знаю уж как сказать, оригинальную, сказала Вера. Да не в том дело. Оригинальная — это такая, которая нравится немногим, может быть, одному, ну вот как, например, ты мне, а ведь она нравится всем. Довольно язвить, Сергей, я серьезно. Ее фигура, ну, как тебе сказать, очень женская, рост невысокий, такую в платье заметишь не сразу, одетая она не ярко. Вот в нашем институте мужчины увлекаются больше крашенными блондинками в ярких платьях. «За что и расплачиваются», — изрек студент, делая попытку обнять Веру. «Но я мудр, ты не блондинка и всего лишь в свитере». Телевизор светился и в квартире Андреевых. Перед ним сидела целая компания. Екатерина Алексеевна, вернувшаяся из Ленинграда, удобно устроилась в кресле и небрежно разминала очередную папиросу. «Опять куришь», — упрекнул ее муж, все же поднося зажженную спичку. «Нельзя корить волнующуюся мать», — спокойно возразила Екатерина Алексеевна. «Смотри, лучше девушки-то какие. Неужто не дрогнет ретевой, Леня?» «Не дрогнет. Девчонки даже слишком хороши. Но ведь подумай, как нелепо было бы влюбиться в моем возрасте даже в самую лучшую. Или если бы, например, высокоученый наш Гирин влюбился. Знаешь, насчет тебя я уверен, а вот Гирин, мне кажется, мог бы. Кстати, мне Ритка туманно намекала насчет него и своей подруги». «Какая чепуха, Каточек. Тебе всегда приходят на ум сумасбродные вещи. Ты, слава богу, не совершаешь их сама, а хочешь, чтобы такое случалось с друзьями». «Ну, хорошо, хорошо. А знаешь, эта черненькая, что выступила с речью, умно говорила об одежде». «И мне нравится происходящее освобождение от лишней одежды», — отозвалась пожилая стройная дама, известная балерина в прошлом. «Подумать только, сколько ткани накручивали на себя наши бабушки! Да что бабушки, мамы! Жаль, медленно идет процесс. Еще много у нас ханжества, и не научились мы все радоваться красоте тела.